Мне надо только прикалывать. Искренне ныряют сходу в пляс. Ночи напролет чай, обрызги в раз. Челюсть ходуном не имеет левая рука. Холодный пот со лба, провожай пока. Когда в глазах начинает появляться сталь, когда подолгу никого и ничего не жаль, когда теряют смысл родные и друзья, когда намного резче пролетает время. Это история про то, как происходит горе, про то, как снег вдруг изменился воем, про то, что издавна у каждого было на устах. Ты человек, и жизнь только в твоих руках. Пролет оказался там, где он думал вход. Он думал то, что его всегда пропрет. Считал друзей за тени, обморочным взором. Быть не в теме стало для него позором. Паранормальным узором, закрыв в душе шторы, стала теряться личность за отрешенным взором. На смену ей стал появляться стиль друг новый, закрытый, холодный и закрепощенный. Закрепощенный стиль, закрытый и холодный. Он изнутри гниет, хотя снаружи модный. Все началось с простого, будешь тоже буду. Я помню тебя, я тебя забуду. А мы с тобой когда-то, друзья, были вместе. Плечом к плечу карабкались, дело чести. Сейчас ты эфемерен, тебе никто не нужен. Блеск иной в глазах, зрачок сужен. Ты говоришь, что просто близким помогаешь, то тебе видать виднее. Ты за всех все знаешь, наобум глотаешь. Дешевые задатки мага, крутишь колесо. Камень, ножницы, бумага. А люди те уходят, те люди остаются. Каменные сердца, а скалы бьются. Горд амбициозен, а под ногами торф. То впадают сколы, то как раздутый боров. Алло. Дама. Подъезда лучше позвони, я слушаю. Искусственные искры ныряют сходу в пляс. Ночи напролет чай, обрывки в раз. Челюсть ходуном не имеет левая рука. Холодный пот со лба, провожай пока. Очки на пол лица скрывают муты взглядом. Марафоны длятся по 7 суток ряду. То не твоя забота, не дождусь излета. Тут же эйфория, тут же рвота. И ты туда, уральский, меня спокойно бесит. Ведь мы с тобой знаем, кто сколько весит. Кто брал на себя больше веса своего, а кто с легкой прожигал себя самого. Весь этот вздор здесь и только тех заботит, кто рядом с таковыми теряет и находит. Ты чистишь себе разум, на следующий сходишь, тем самым безразличен, прощай, уходишь. Искусственные искры ныряют сходу в пляс. Ночи напролет чай, обрывки в раз. Челюсть ходуном не имеет левая рука. Холодный пот со лба, провожай пока. Искусственные искры ныряют сходу в пляс. Ночи напролет чай, обрывки в раз. Челюсть ходуном не имеет левая рука. Холодный пот со лба, провожай пока. Чем я вообще-то